Глава шестая. «Срочный сбор!» — кричал кактус Кирилл и бегал туда-сюда по подоконнику. «Срочный сбор! ЗВВ! ЗВВ!» «Что еще за ЗВВ?» — спросила со стоном Лиана Диана. «Здрасте вам, выспались?» «Нет!» — рявкнул кактус Кирилл. «ЗВВ — это заседание великой важности!» «А нельзя эту важность, то есть это заседание вместе с важностью, перенести на чуть-чуточку попозже?» — зевнула орхидея Галатея. «К примеру, на после обеда». «Нельзя!» — строго ответил ей кактус Кирилл и почесал лоб. «Если бы в нашей катастрофической ситуации можно было прождать до после обеда, она не была бы катастрофической, а заседание не было бы таким важным!» «У нас опять катастрофическая ситуация?» — удивился нарцисс Борис, с довольным видом поглядывая на свое отражение в леечке. Ему было все равно, где собой любоваться. «Я опять что-то пропустил?» «И вовсе не опять!» — рассердился кактус Кирилл. «Можно подумать, меня одного волнует судьба всего растительного мира. Это ведь мир ваших родственников, ваших соплеменников, ваших сопланетников!» «А, это он вспомнил про зеленого Валеру!» — догадался папоротник Демьян. «Что значит «вспомнил»? Я не забывал об этой проблеме ни на минуту!» Гордо сообщил Кирилл и почесал лоб. «Мы не должны откладывать ее решение. Мы возьмемся за нее немедленно. Давайте же скорее составим план!» «План — это правильно», — оценил бонсай-покусай. «Если заранее все тщательно планировать, можно решить любую задачу без лишних волнений. Волнения вредны, они разрушают духовное равновесие». «Спасибо!» — оценил кактус Кирилл и запрыгнул на увлажнитель воздуха. «Друзья! Коллеги! Воины! Настало время предпринять решительные шаги! Настало время защитить наших собратьев от угрозы так называемых «зеленых людей», которые только прикидываются добренькими друзьями природы, а сами хотят поработить растения, унизить их, эксплуатировать и уничтожать. Я предлагаю составить план действий. Для начала хочу выслушать ваши предложения». «Предлагаю еще поспать», — сказал Венерина мухоловка Жорж. «Сейчас слишком рано и для планов, и для действий. Юра только что ушел. Пытки сырниками закончились. Дайте же мне спокойно вздремнуть после такого беспокойного завтрака». «Да как ты можешь спокойно думать о завтраке, когда твоих друзей, родственников и собратьев могут сожрать?» — закричал кактус Кирилл и почесал лоб. «Всех! До единой веточки! До единого листика!» «Он все равно не отстанет», — вздохнула Розмарин Марина. «Давайте уже что-нибудь предложим». «Нужен план, буди банан», — зевнул банан Степан и прискакал поближе к Кириллу. «Итак», — кивнул тот, — «какие способы борьбы с зелеными мы можем предложить? Как нам отучить их есть растения?» «Мы знаем! Мы знаем!» — закричали в один голос фикусы Вениамин и Валентин. «Фрикадельки!» «Вы предлагаете швыряться в Валеру фрикадельками?» — удивилась герань Антонина. «Или вообще во всех вегетарианцев?» «Предупреждаю сразу. Я не попаду. Я плохо прицеливаюсь», — вздохнул базилик Антоша. «Я не собранный». «Не надо кидаться!» — опять закричали фикусы. «Надо просто привязать к каждому растению по фрикадельке. Тогда вегетарианцы к ним и близко не подойдут». «Идея, конечно, отличная», — оценил кактус Кирилл. «Но где мы найдем столько фрикаделек? И вы только представьте себе, сколько времени нам понадобится, чтобы привязать по фрикадельке на каждое растение на земле. Кактусы, конечно, живут по 100 лет, но я не собирался всю жизнь развешивать фрикадельки. Тогда можно заказать на какой-нибудь фабрике духов и шампуней, духи и шампуни с запахом фрикаделек, — предложил Гиацинт Василий. Брызгать духами — это быстрее, чем вешать фрикадельки на ветки. «Все равно нас надолго не хватит», — сказала Лиана Диана. «Да и сами так пропахнем этими вашими фрикадельками, что год не отмоемся». «Верно, верно», — закивала большими красными цветами Розалия Львовна. «К тому же назойливые едкие запахи могут вызывать мигрени и головокружение. Я слышала, у нас в поликлинике. У нас там старшая медсестра так душилась! В общем, чуть всех не задушила. Даже вспоминать страшно, листья дрожать начинают». «Может, нам открыть курсы и учить растения мычать или кукарекать?» — пискнула фиалка Наталка. «Тогда зеленые люди станут принимать их за животных и не будут их есть!» «Тогда уж лучше научить их кусаться!» — подпрыгнул Венерина мухоловка Жорж. «Меня вот никто не посмеет съесть! Я сам всех покусаю! Только тронь меня!» «А еще Кирилл может попробовать научить все остальные растения отращивать колючки. Ну кто станет есть колючую морковку, а?» — предложил папоротник Демьян. «Вообще-то мы с вами только недавно слышали по телевизору про съедобные кактусы», — сказал бонсай-покусай. «Съедобные кактусы!» — простонал кактус Кирилл и чуть не свалился от ужаса с увлажнителя. «Не напоминайте мне ту жуткую программу! Да! Да! Они уже едят кактусы эти зеленые! А значит, мы пропали! Нам крышка!» — загласил он. «Я боюсь, дело зашло слишком далеко. Их уже ничто не остановит. Что же нам делать?» И он опять почесал лоб. «А чего это ты все время чешешься?» — спросил папоротник Демьян. «Я раньше за тобой такого не замечал». «Это он наверняка в оранжерее что-то подцепил», — хмуро сказала герань Антонина. «Каких-нибудь паразитов». «Паразиты!» — обрадовался Венерина мухоловка Жорж. «Ты притащил мне паразитов, Кирилл! Я тебя обожаю! Дай же мне их скорее! Я их всех съем! А кто там у тебя? Клопы? Блохи? А может, жирненький таракан?» «Да нет у меня никаких паразитов!» — возмутился кактус Кирилл. «Чего вы взяли? И ничего я не цеплял! Просто у меня со вчерашнего вечера ужасно чешется лоб. Прям огнем горит. Посмотрите кто-нибудь, что у меня там такое». «Это, наверное, ветрянка», — оживилась Розалия Львовна, которая всю жизнь провела в поликлинике и отлично разбиралась в болезнях. «Или лишай. Если ветрянка, тебя нужно намазать зеленкой, а если лишай, то побрить налысо». «Вы уж простите, Розалия Львовна, но это какой-то дурацкий совет», — сказала сверху орхидея Галатея. «Он и так зеленый и лысый». «А ты не умничай, бесстыдница!» — прикрикнула на нее Розалия Львовна. «Сидит в прозрачном кашпо все корни наружу! Ни стыда, ни совести!» «Да хватит вам ссориться!» Отмахнулась от них Лиана Диана. «Дай посмотрю, что там у тебя». Она спустилась с потолка и внимательно посмотрела на зеленый лоб кактуса. «Что там? Ну, что там?» — волновался он. «Не хочу тебя пугать», — задумчиво сказала Лиана Диана. «Но это очень похоже на... бутон?» «Бутон!» — подскочил кактус Кирилл. «Ты что, издеваешься? Откуда у меня бутон? У меня не может быть никаких девчачьих бутонов!» «А чего это они девчачьи?» — возмутился Лимон Филимон. «Мы же растения! Мы все цветем! Вон даже папоротник Демьян! Он, правда, раз в 300 лет, но цветет же!» «И ничего такого в этом нет!» Обиженно скрутил длинные листья папоротник Демьян. «Филимон прав. Все растения цветут. Просто кто-то ждет по 300 лет, а кому-то бац и бутон. А он еще и недоволен. Посмотрите-ка на него!» «Может, ты не разглядела?» Не унимался кактус Кирилл. «Посмотри как следует. Вдруг это и не бутон вовсе?» «Вот, вот!» — закричали наперебой фикусы Вениамин и Валентин. «Вот, держи!» И протянули Лиане Диане Юрины очки, которые тот не мог найти уже 2 недели. Лиана Диана посмотрела на Кирилла через очки, потом еще раз без них, и вынесла окончательный вердикт. «Это бутон!» — сказала она. «Кирилл, это определенно бутон! Ты скоро зацветешь!» «А-а-а-а!» — закричал кактус Кирилл и уже собрался упасть в обморок, как в дверном замке зазвенели ключи, и домой вернулся Юра. «Юра!» — закричали и запрыгали все сразу. «Юра! Юра! Привет, мои дорогие дружочки!» — сказала улыбающаяся и очень растрепанная Юрина голова. Весь остальной Юра еще снимал в прихожей кроссовки, а голова уже просунулась в комнату. «Скорее, иди сюда!» — стали тащить его фикусы Валентин и Вениамин. «Куда ты ходил? Что ты нам принес?» — запищали малыши рассада. «Да, Юра, что ты принес?» — с любопытством попытались заглянуть к нему в рюкзак Плющ-Хвощ и Хвощ-Плющ. «Тебя так долго не было! Мы думали, ты потерялся!» — всхлипнул гиацинт Василий. И в комнате сильно запахло гиацинтами. «Спокойно, спокойно!» — улыбнулся Юра. «Меня не было всего-навсего час. Ну, может, час с четвертью. Я ходил на почту». «На почту?» — удивились все. «Даже не буду спрашивать про бандероль», — сказала орхидея Галатея. «В прошлый раз спросила, так меня насмех подняли. А мне просто нравится это слово». «Зачем ты ходил на почту?» — спросил Лимон Филимон. «Ты устроился на работу? И теперь будешь работать почтальоном?» «Как здорово! Юра будет целыми днями развозить посылки!» — обрадовались фикусы Валентин и Вениамин. «А те, которые никто не захочет забирать, будет приносить нам! Ура! У нас будет много посылок!» «А по дороге на почту ты случайно не зашел в магазин с мухами?» поинтересовался на всякий случай Венерина мухоловка Жорж. «А тебе выдадут почтальонскую форму!» не унимались фикусы. «Подождите вы!» рассмеялся Юра. «Я сейчас отвечу вам на все вопросы, только не галдите. Во-первых, Жорж, я уже 100 раз объяснял тебе, что магазинов с мухами не бывает. А если они появляются, их тут же закрывают санитарные инспекторы, потому что в магазинах никаких мух быть не должно». «Правильно!» — поддакнула Розалия Львовна. «У нас в поликлинике даже плакат такой висел. Муха — разносчик опасных заболеваний. И картинка, ой, ужасно противная». «Плакат с противной картинкой?» — оживился Жорж. «Ой, мне срочно нужен такой плакат! Юра, давай повесим у нас на стене плакат с большой мухой!» «Ну...» — скривился Юра. «Я об этом подумаю, но ходить в магазин с мухами меня, пожалуйста, больше не проси. Запомни, их все закрыли санитарные инспекторы». «Ты нарочно меня обманываешь!» — пробурчал Жорж. «Работать почтальоном я тоже не собираюсь», — не обратил внимания на его недовольство Юра. «Я же ботаник, дорогие мои! А теперь смотрите внимательно!» Он сунул руку в рюкзак, и вытащил оттуда маленький сверток. «Что это?» — спросили все. «Это бандероль!» — воскликнул Юра. «Галатея угадала!» «Ура!» — закричала сверху орхидея Галатея. «Я так и знала! Вот она какая, оказывается, бандероль!» «Бандероль — это маленькая посылка», — объяснил Юра. «И она прилетела к нам из Индии! Представляете?» «Меня, конечно, сейчас все затюкают, но я бы предположил, что там муха», — тихо пробубнил из своего угла Венерина мухоловка Жорж. «Я видел документально-познавательный фильм про Индию. Там полно насекомых». «В этом ты прав», — терпеливо вздохнул Юра. «Но нам прислали не насекомых, а... вот, смотрите!» И он показал на ладони большое коричневое зернышко, чем-то похожее на орех или желудь, только без шляпки и темно-коричневое. «Керамзит?» — спросил Лимон Филимон. «Нам прислали из Индии керамзит?» «Юра, покажи! Покажи, Юра!» В один голос закричали Фикус и Валентин и Вениамин и стали смотреть на зернышко через очки. Они, видимо, забыли, что стащили их у Юры. «И дайте и мне посмотреть!» Подскочил к ним кактус Кирилл и почесал лоб. «Какие же вы безобразники и хулиганы!» Возмутился Юра и отобрал у Фикусов очки. «А с тобой, Кирилл, что такое? Почему ты чешешься?» «Кирилл зацветает! У Кирилла бутон!» — закричали все в один голос. «Помолчите!» — рявкнул Кирилл и уткнулся лбом в ствол пальмы мальвы, чтобы никто не видел его бутон. «Кирилл, это же отличная новость!» — обрадовался Юра. «Тут нечего стесняться! Это говорит о том, что ты здоровое растение!» «Это говорит о том, что у меня будет цветок на лбу, как у девчонки!» Не выдержал и всхлипнул кактус Кирилл. «Девчонки тут совершенно ни при чем!» Спокойно объяснил Юра, пока остальные рассматривали зернышко у него на ладони. «У вас, то есть у растений, бывают мужские и женские цветки!» «Все равно мне это не нравится!» Пропыхтел кактус Кирилл. «У тебя на прошлой неделе тоже был прыщик на лбу, и ты, между прочим, переживал!» «Да-да!» — подхватили фикусы. «Переживал и выдавливал, мы видели!» «О!» — подскочил кактус Кирилл. «Значит, я могу его выдавить, этот бутон!» «Не вздумай!» — строго сказали в один голос Юра и Розалия Львовна. «Ты что, не помнишь, какой у меня потом был красный лоб?» — смутился Юра. — «Мне даже пришлось ходить на занятия в бейсболке. Шапку-то я потерял, так что лучше не выдавливай». — «Все, хватит обсуждать ваши прыщи. Тьфу, то есть бутоны», — возмутилась Лиана Диана. — «Юра, рассказывай уже, наконец, что там к нам приехало из Индии». — «Ой, точно!» — спохватился Юра. — «Это, мои дорогие друзья, никакой не керамзит». — «И не орех?» — спросил Плющ-Хвощ. — «И не орех», — покачал головой Юра. — «Хотя из ореха тоже может вырасти деревце, но из этого семечка вырастет удивительное растение — лотос». — «Это лотос?» — спросил Лимон Филимон. «И как же им стирать?» «Зачем им стирать?» — удивился Юра. «Потому что твоя мама...» — начала герань Антонина. «Мама Юры!» — пояснили фикусы Вениамин и Валентин. Без их полезных комментариев не могла обойтись ни одна дискуссия. «Да, мама Юры», — продолжила герань Антонина. «Так вот, она всегда говорит, что Юре на рубашке надо постирать в лотосе». «Это совсем другой лотос», — рассмеялся Юра. Так называется стиральный порошок. А этот лотос — прекрасное растение, которое живет в дальних жарких странах, а теперь будет жить и у нас с вами. «У нас и так почти нет места. Ни на полках, ни на подоконниках», — проворчал папоротник Демьян. «Куда же нам еще лотос впихнуть?» «А лотосу и не нужно место на подоконнике», — сказал Юра и хитро подмигнул. «Потому что лотос будет жить в аквариуме». «Да-да, эти растения живут в воде и высовывают из нее только побеги, листья и цветы». «Ух ты!» — удивились все. «А имя у него есть?» — поинтересовалась Розмарин Марина. «Конечно!» — кивнул Юра. «Его зовут Сушил». «А-ха-ха-ха!» — рассмеялись Хвощ Плющ и Плющ Хвощ. «Вот так, имечка! Он же живет в воде! Так что он там может сушить, этот Сушил?» «Сушил — это индийское имя», — пояснил Юра. «Оно означает богатство духовного мира, гармонию и баланс. Лотос — очень мудрое растение. С ним связано множество прекрасных легенд. Как-нибудь вечером я вам их непременно расскажу». «О, как прекрасно!» — обрадовался Бонсай Покусай. «Я чувствую, мы с Сушилом очень похожи. У него такая необычная энергия. Мы с ним наверняка подружимся и будем вместе медитировать и размышлять о вечности». «Мало нам было одного зануды в доме, так нам второго прислали», — фыркнул нарцисс Борис. «Да», — гордо сказал Бонсай Покусай, — «и какое счастье, что не все в этом доме заняты только своей внешностью. Есть еще растения, которым важен и духовный рост». «Да хватит вам!» Остановила их перепалку орхидея Галатея. «Юра, я ничего не поняла. Объясни нам все как следует. Вот этот желудь и есть лотос Сушил? Он будет плавать в аквариуме с рыбками и все время молчать, как керамзит? Да его там даже не разглядеть толком. Он затеряется в камешках». «Нет, моя красавица Галатея», — сказал Юра. «Конечно, он станет совсем другим. Из этого, как ты выразилась, желудя, появится прекрасный принц. Ой, то есть прекрасный лотос. Сейчас я положу Сушила в аквариум, и мы с вами посмотрим, что будет происходить. А я пока пойду на кухню и поставлю чай. У меня где-то осталось печенье «Божья коровка». Я его пробовал, оно поддельное», — пробурчал Венерина мухоловка Жорж ему вслед. «Надо написать жалобу в кондитерскую. Зачем называть печенье «Божья коровка», если оно сделано не из насекомых, а из муки и сахара?» «Оно просто похоже на Божью коровку, потому что на нем пятнышки из изюма», — засмеялся Юра. «И я думаю, что покупатели написали бы на эту кондитерскую 1000 жалоб, если бы там и в самом деле пекли печенье из Божьих коровок». Два дня коричневый желудь в аквариуме не подавал никаких признаков жизни, так что зеленая мафия даже успела о нем позабыть. Тем более, что дел у них с Юрой было полным-полно. Юра писал курсовую работу, а его зеленые друзья помогали ему как могли. Возвращали украденные ручки, подавали ластики, искали в листонете нужные картинки и внимательно слушали Юру, когда ему нужно было отрепетировать выступление перед профессором Колокольчиковым. В общем, все были ужасно заняты, да еще кактус Кирилл требовал внимания и постоянно был в дурном настроении из-за своего бутона. За кактусом надо было приглядывать, чтобы он чего доброго не начал откручивать бутон или выдавливать его. Поэтому Розалия Львовна, как заслуженный медработник, потеряла покой и сон. Она прочитала Кириллу целую лекцию о том, как опасно выдавливать бутоны, то есть прыщи, и рассказывала ему страшные истории про пациентов поликлиники, которые легкомысленно ковыряли лицо грязными руками, а потом их пришлось усиленно лечить горькими таблетками и мазями, которые пахли просто ужасно. Кирилл слушал ее из-под лобья, вздыхал и рассматривал бутон в зеркале в шкафу или смотрел на свое отражение в блестящей леечке. В конце концов, он выпросил у Юры бейсболку, в которой тот ходил на занятия, когда у него выскочил прыщ. Правда, бейсболка оказалась сильно велика Кириллу. Она накрыла его почти до половины, но он все равно сидел в ней на своем подоконнике и выглядывал из-под нее через дырочку. На третий день Юра заглянул в аквариум, когда пошел кормить рыбок, и ужасно обрадовался. «Смотрите!» — закричал он. «У него росток! Сушил просыпается!» Зеленая банда мигом примчалась к нему, и все увидели, что коричневый кругляш и в самом деле обзавелся длинным ростком. «Если так дальше пойдет, то через пару недель мы наконец-то сможем с ним поговорить», — оценил бонсай-покусай. «Надеюсь, он уже сможет сказать нам хотя бы несколько слов». Но на этот раз он ошибся. Все случилось намного быстрее и не совсем так, как планировалось. Через пару дней Юра и его зеленые друзья устроились поудобнее перед телевизором и смотрели фильм про тропические леса. Фильм был красочный и захватывающий, а в главных ролях были такие удивительные растения, что зеленая мафия вместе с Юрой просто прилипла к экрану, не замечая ничего вокруг и почти не дыша. Ничего удивительного, что все жутко перепугались, когда из аквариума вдруг кто-то запел. «Ай-ла-ла-ла-ла-лай!» — пропел незнакомый тонкий голосок, и все дружно вздрогнули. «Мать моя, пеларгония!» — вскрикнула герань Антонина, а папоротник Демьян свалился с подлокотника Юриного кресла. Хорошо, что тот успел вовремя его подхватить. «Что это? Батюшки!» — всплеснула длинными ветками Розалия Львовна. «Наши рыбы сошли с ума?» — тихонько спросила орхидея Галатея. «Юра, нам страшно! Мы не пойдем смотреть!» — закричали в один голос Фикус и Вениамин и Валентин. «Мне самому страшновато!» — признался Юра. «Но я все-таки посмотрю!» Он поднялся с кресла и пошел к аквариуму. Зеленая мафия поскакала за ним, спотыкаясь от страха и прячась друг за друга. «Кто здесь?» — спросил Юра, склонившись над водой, и оттуда мгновенно высунулся круглый лист на длинном стебельке. «Сушил!» — догадался Юра. «Ты вырос! Как я рад! Как мы все тебе рады!» — выпалил он, еще не догадываясь, что радоваться рано. «Брат!» — закричал в ответ голос из аквариума. «Мой брат! Я тебя потерял! Я тебя теперь находил! Брат!» «Нет-нет!» — засмеялся Юра. «Я не твой брат! Меня зовут Юра! Ты прилетел к нам из Индии! Ты будешь жить с нами!» «Брат!» — завопил Сушил громче. «Я нашел! Ты мой брат!» Он высунул из аквариума еще один росток, и не успел Юра хоть что-то сообразить, как длинные побеги полезли обнимать его за шею. «Да нет же!» — повторял Юра, пытаясь отлепить от себя мокрые стебли. «Я не твой брат! Я твой друг!» «Сушил хороший! Сушил не обманет! Брат! Праздник! Ай-ла-ла-ла-ла-ла!» Не унимался новый обитатель Юриной квартиры. «Может, у него акклиматизация?» Осторожно предположила за спиной у Юры китайская роза Розалия Львовна. «Или на радостях переволновался? У нас в поликлинике часто бывали случаи, когда маленьких детей не могли угомонить. Уж очень они радовались, что вышли от врача и можно идти домой. Некоторые даже на пол от счастья падали». «А этот на шею лезет», — хмуро констатировал Лимон Филимон. да и шумный какой. Подождите, дайте ему время, он привыкнет, попытался успокоить всех бонсай покусай. Брат, родной брат! Не унимался Лотос. На Юре уже не осталось ни одного сухого места. Из аквариума высовывались все новые и новые побеги с мокрыми круглыми листьями и упорно лезли обниматься. «Эй, молодой человек!» — попыталась урезонить его сверху Лиана Диана. «Ну-ка, угомонитесь!» «Сестра!» — закричал Сушил. «Моя сестра! Я тебя потерял, я тебя нашел!» «Только не надо меня обнимать!» — вздрогнула Диана и на всякий случай уползла подальше. «Ай-ла-ла-ла-лай!» — вопили стебли Сушила на все голоса. «Танцы, праздник, брат, сестра!» «Да что же это такое?» — выдохнул Юра, с трудом вырвавшись из мокрых объятий и отскочив на безопасное расстояние. «Я не твой брат!» «Мы тоже тебе очень рады, но хватит уже обниматься и петь! Давай нормально поговорим!» Однако никакого нормального разговора в тот вечер так и не получилось. Сушил, пел, бросался всех обнимать и не отвечал ни на какие вопросы. «Ай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» Ходил ходуном аквариум, вода выплескивалась на пол, бедные рыбы сжались по углам. «Интересно, это когда-нибудь кончится?» — спросила Розмарин Марина, но все только начиналось. Сушил разрастался на глазах. Он был очень красивым. Теперь у него были не только круглые листья на длинных зеленых стеблях, но и цветы. С одной стороны, Юра был ужасно рад и горд, что у него оказался такой уникальный, роскошный экземпляр, но с другой стороны, он не знал, куда деться от бесконечных песен и криков. Энергия Сушила била через край в прямом и переносном смысле. Сначала он только пел и называл всех брат и сестра, плакал, потому что якобы всех потерял, и тут же хохотал на радостях от того, что все нашлись. Потом начинались песни и танцы, а после все повторялось сначала. «Может, насыпать ему в аквариум успокоительного?» — предложила Розалия Львовна. «Юра, у нас в аптечке есть какие-нибудь сильнодействующие препараты? Я боюсь, простыми валерьяновыми каплями тут не обойтись». «Давайте накроем его покрывалом», — сказал Лимон Филимон. «Он тогда решит, что уже ночь и заснет». «Купи камень!» Вдруг закричал Сушил и высунул из воды на одном из круглых листьев камешек, который достал со дна аквариума. «Красивый камень, дорогой камень, большой камень, купи!» «Докатились», — констатировал Венерина мухоловка Жорж. «А еще говорили, что я всем надоедаю с моими мухами. Я хотя бы не пытаюсь продавать наши вещи». «Песок купи, покупай песок, ай-ла-ла-ла-лай!» Сушил и не думал останавливаться. «Боже мой!» — схватился за голову Юра. «Как же его унять?» «Мы с ума сойдем на этом восточном базаре!» — оценил ситуацию Лимон Филимон и закрыл Лимончику ушки. «А что пишут про лотоса в Листонете? Или, может, профессор Колокольчиков на занятиях про них что-то говорил?» — спросил из-под бейсболки кактус Кирилл. «Говорил, что лотос — это мудрое и спокойное растение!» Чуть не плакал Юра, пытаясь перекричать Сушила. «Что это символ гармонии! Профессор даже рассказывал нам, как ездил в экспедицию, чтобы любоваться лотосами, что они прекрасны и даже делают людей мудрее и спокойнее». «Рыбу купи! Купи рыбу!» — крикнул Юре Сушил и вытащил из воды несчастную рыбешку. «Ну-ка, немедленно отпусти ее!» — завопил Юра и кинулся на помощь бедолаге. «Сушил! Брось сейчас же рыбу! У нас нельзя так себя вести! Мы не на рынке! Ты уже перелопатил весь аквариум! Что же ты за лотос такой?» «Вот-вот», — поддакнула орхидея Галатея. «Может, тебе продали бракованный экземпляр? Ты где его купил, Юра? на распродаже?» «Нет», — пожал плечами тот. «Я всегда заказываю семена на этом сайте. Я прочитал отзывы. Все ботаники и просто любители растений были очень довольны, никто не жаловался». «Будем надеяться, он все-таки перегрелся в дороге. Или переохладился. Или его растрясло», — сказала Розалия Львовна. «И такое поведение — просто временная реакция. Он привыкнет, стресс пройдет, и все встанет на свои места. Давайте подождем хотя бы до утра. Утро вечера мудренее. Может, он выспится и угомонится». «Я тоже считаю, что нам нужно немножко потерпеть», — решил Юра. «Давайте попробуем не обращать на него внимания. Спокойной всем ночи!» Но спать этой ночью никому не пришлось. Сушил, пел, танцевал и пытался продать все, что нашлось в аквариуме. Он выплескал из него почти всю воду и выкинул все камни. Рядом на полке он нашел Юрин старый брелок с колокольчиком и начал не просто петь, но еще и звенеть. В конце концов Юра вскочил с постели, включил свет, а кактус Кирилл спрыгнул со своего подоконника, по пути потеряв бейсболку, и оба они одновременно закричали: «Хватит! Перестань!» И тут случилось чудо. Пение, танцы и крики «Купи песок, купи рыбу» мгновенно прекратились. Сушил вдруг застыл и, как зачарованный, уставился на Кирилла. На несколько минут в комнате повисла мертвая тишина. «Вы что там, его задушили?» — тихо спросила с потолка Лиана Диана. А Лотос Сушил вдруг медленно произнес: «Ты великий ученый! О, великий жрец!» И склонился перед Кириллом в глубоком поклоне. Тут все остальные тоже посмотрели на Кирилла и охнули. На лбу у круглого кактуса больше не было бутона. Теперь там сиял ярко-красный цветок. «Что?» — спросил кактус Кирилл, который совершенно опешил от реакции Лотоса Сушила и никак не мог понять, почему все на него так смотрят. «Вот!» — тихо сказал ему Лимон Филимон и протянул леечку, чтобы Кирилл мог посмотреть на свое отражение. «А-а-а!» — закричал кактус Кирилл, и леечка громыхнулась на пол. «Что это? Цветок!» «Он очень красивый, честное слово, даже красивее моих!» — быстро затараторила орхидея Галатея. «Правда, Кирилл, тебе очень идет. Он просто как звезда!» — вторила ей Лиана Диана. «Очень стильный! Да-да! Правда, красиво!» — кивали изо всех сил Фикус и Вениамин и Валентин. «Настоящий мужчина может позволить себе украшения. Они подчеркивают его силу», — убедительно сказал Бонсай Покусай. «О, великий!» — воскликнул Сушил. Все резко замолчали, а Лотос снова поклонился. «Кирилл!» — шепотом позвал Юра. «Может, ты с ним поговоришь? Похоже, ты для него авторитет. Или ты его загипнотизировал, я уж не знаю». «Пожалуйста!» — подключились все. «Ну ладно», — сказал Кирилл. «Так и быть, я попробую. Все равно хуже уже не будет». Он потрогал красный цветок у себя на лбу, всхлипнул и произнес: «Поднимись, Сушил! Не нужно кланяться. Я твой друг». «Не может быть!» — едва слышно ответил Лотос Сушил. «Какая великая честь! Сам верховный жрец назвал меня другом! Какое счастье! Я самый счастливый лотос в мире!» «Да, «Ты мой друг», — продолжил Кирилл, который, похоже, начал входить в роль. «Но мы с тобой сможем дружить, только если ты перестанешь хулиганить». «Перестану!» — кивнул Лотос всеми цветами. «И перестанешь громко петь по ночам, и вообще не будешь петь, если никто не хочет, чтобы ты пел». «Перестану!» — пообещал Лотос. «И больше не будешь продавать никому камни и рыб». «Да, да-да-да, не буду». «Тогда с этого момента я торжественно объявляю тебя своим другом», — провозгласил кактус Кирилл, а Лотос разрыдался от счастья. «Вот и прекрасно», — вздохнул с облегчением Юра. «А теперь давайте, пожалуйста, поспим. У меня совершенно не осталось сил». Следующим утром и Юра, и зеленая мафия обнаружили Кирилла возле аквариума. Оказалось, они с Лотосом Сушилом проговорили всю ночь, и оба были в прекрасном настроении. Они болтали обо всем на свете, как старые добрые приятели. Сушил рассказал Кириллу, что раньше он жил в жаркой Индии под палящим солнцем, где зрел в коробочке, так называют соцветия лотоса. Но однажды кто-то грубо вытряхнул его оттуда, и Сушил так испугался, что потерял сознание. А когда пришел в себя, то оказался в кромешной темноте, а вокруг галдели его многочисленные братья и сестры. И он тоже начал говорить без перерыва, пока не превратился в сухое семечко. «Подожди-ка», — перебил Сушила Юра. «Но ведь сейчас ты нормально разговариваешь, не скачешь, не танцуешь и не поешь». «Да», — потупился Сушил. «Простите меня, на меня иногда такое находит. Стоит мне сильно испугаться, я как будто превращаюсь в кого-то другого». «Ясно», — тихо вздохнул папоротник Демьян. «Раздвоение личности. Этого еще не хватало». «Простите», — вздохнул Лотос. «Да, наверное, так и есть. В такие моменты в меня как будто вселяется моя троюродная прабабушка. Она очень сильно любила петь, танцевать». «И все время что-то продавала», — добавила Лиана Диана, и остальные рассмеялись. «Видишь, Кирилл, а ты зачем-то переживал из-за своего цветка, а он, оказывается, способен вылечить даже лотос с раздвоением личности», — констатировал Лимон Филимон. «Все дело в том», — объяснил Юра, — «что на родине Сушила красные точки на лбу могут носить только самые умные и уважаемые люди». «О да! О да!» — подхватил Лотос Сушил. «Только самые великие мудрецы, жрецы и ученые!» «Ну вот, Кирилл, а ты расстраивался!» — крикнула сверху Лиана Диана. «И вовсе я не расстраивался!» — как ни в чем не бывало, ответил кактус Кирилл. «Я всегда знал, что я самый особенный и самый мудрый. И только попробуйте со мной поспорить!» — пригрозил он всем маленьким колючим кулачком. Но никто и не думал этого делать. Все были ужасно рады, что Лотос Сушил перестал хулиганить и оказался милым и симпатичным растением. А кактус Кирилл больше не расстраивался из-за своего цветка. Вот так закончилась еще одна история, которая приключилась с ботаником Юрой и его зелеными друзьями. А что будет с ними дальше, вы узнаете уже совсем скоро.